Настой употребляется в народе при лечении туберкулеза легких. Впрочем, допускается водный настой корня окопника, то есть на кипятке, но без кипячения, применяемый для наружного употребления, полоскания при катарах горла. Как вяжущее средство его употребляют при простых и даже кровавых поносах, при чирьях, язвах, нарывах, наружно и внутрь. Наружное применение корня окопника. Порошок из корня прикладывают к кровоточащим ранам. Сок из корня или из стебля, или порошок, вложенный в нос на ватке, останавливает кровотечение. При переломе или туберкулезе костей больные места обкладывают истолченной массой из свежего корня окопника, а если корень сухой в зимний период, его увлажняют. Иногда больные места смазывают мазью из корня. Это делают также при болезни горла. Способы применения. Настой на горячем молоке. 10,0 на 200,0. По 1 столовой ложке 3 раза в день. Настой на воде. Горячий. В тех же соотношениях и те же дозы употребления. Смесь корня окопника с медом взамен настоя корня на молоке. Берут свежий или сухой, но размоченный корень, толкут его на тесто, добавляют половинную часть меда и смешивают. Эту довольно густую массу употребляют по 1 чайной ложке, запивая водой, 3 раза в день. Мазь. Свежий истолченный корень смешивают пополам с разогретым свиным жиром. Номер 127. Ольха серая и ольха клейкая или черная. Это семейство березовых. С лечебной целью используют кору, шишки, листья. Оба вида этого дерева бывают высотой от 5 до 25 метров, причем клейкая или черная ольха всегда выше серой. Растут оба вида ольхи по сырым местам, на берегах рек и ручьев, по болотам и оврагам, а в лесах около источников. У серой ольхи блестящая серебристо-серая гладкая кора. Молодые ветки и почки у нее серо-войлочные, листья острые, яйцевидно-эллиптические, не клейкие. Сверху голые и темно-зеленые, снизу с тонкими волосками, сизо-зеленые. Пестичные сережки у этого дерева сидячие. У клейкой или черной ольхи кора серовато-бурая, а листья темные, откуда и народное название ее черное. Листья тупые, округлые, а обратно яйцевидные. В молодом возрасте весьма клейкие, откуда ее ботаническое название. Пестичные сережки у этого вида ольхи на ножках. Кору ольхи для лечебных целей собирают весной, а шишки – осенью или зимой. Листья применяют свежими. Кора и зрелое соплодие, шишки, обоих видов ольхи богаты дубильными веществами, танниной и галловой кислотой. Есть в них и некоторые алкалоиды. Отвары и настойки коры и шишек обоих видов ольхи оказывают вяжущее, противовоспалительное, отчасти кровоостанавливающее действие. А препараты из свежих листьев является также патогонным средством. Отвары и настойки шишек серой ольхи допущены в научной медицине при острых и хронических воспалениях тонких энтеритах и толстых колитах кишок. В народе предпочитают для лечебных целей молодую кору и молодые шишки клейкой или черной ольхи. Препараты из них употребляют при острых и хронических воспалениях кишок.